Глава третья. Несмотря на желание как можно скорее вернуться в город, отчасти из-за тревоги за Майру, отчасти из-за желания побольше узнать о загадочном Мордекае, Деронде не удалось покинуть аббатство раньше сэра Хьюго. Баронет сообщил семейству, что намерен переехать в Лондон к 6 февраля. То есть к открытию парламента. Деронда поселился на Парк-Лейн, зная, что его квартира занята Гансом Эйриком. Он думал, что там все перевернуто вверх дном, однако на деле оказалось совсем не так. Войдя в свою квартиру, он с удовольствием обнаружил, что гостиная превратилась в художественное ателье. Повсюду висели, стояли и лежали многочисленные рисунки, содержимое двух привезенных из Рима сундуков. Окна наполовину были закрыты байковой тканью, и среди всего этого беспорядка царил гениальный Ганс. Волосы его стали длиннее, чем прежде. Лицо приобрело причудливое выражение. А высокий голос, как обычно, был громок. Дружба молодых людей со времен учебы в Кембридже поддерживалась не только перепиской, но и короткими встречами как за границей, так и в Англии. Первоначальные отношения доверительности с одной стороны и снисходительного терпения с другой все более укреплялись. «Я знаю, что тебе не терпится увидеть мои рисунки и древности», — воскликнул Ганс после первых приветствий и объятий. «Поэтому и не постеснялся разложить их здесь. Я уже нашел две комнаты в Челси, неподалеку от матери и сестер, так что скоро переберусь туда. Как только хозяева отскоблят стены и повесят новые лампы. Жду только этого. Но, как видишь, я уже начал работать. Ты даже не представляешь, каким великим парнем я собираюсь стать. Я чувствую, как во мне прорастает семя бессмертия. Боюсь, что это размножаются грибки, приводящие к болезни легких. Иронично заметил Деронда, привыкнув по-братски подшучивать над Гансом. Он подошел к пришпиленным к дверце книжного шкафа рисункам и молча остановился на удобном расстоянии. Ганс с минуту подождал, а потом схватил палитру и начал что-то поправлять в стоявшей на мольберте картине. «Что думаешь?» Не выдержал он наконец. «Лицо выглядит слишком массивным, а в остальном сходство схвачено хорошо», — ответил Деронда холоднее, чем обычно. «Нет, оно вовсе не массивно», — решительно возразил Ганс. «Когда переходишь от профиля к изображению анфас, всегда возникает некоторое удивление». Впрочем, я несколько увеличил лицо для образа Береники. Примечание. Береника — иудейская царица, дочь Ирода Агриппы I. Конец примечания. Хочу сделать целую серию на этот сюжет. Вот, посмотри на эти рисунки. Кстати, ты... отличная модель для Агриппы. Держа в руках кисть и палитру, Ганс подошел к Деронде и торопливо, словно поняв ошибку, добавил: «Черт возьми, совсем забыл, ты же терпеть не можешь позировать. Всего в серии будет 5 картин. На первой Береника обнимает колени Гессия Флора и умоляет помиловать свой народ. На второй стоит рядом с Агриппой, уговаривая соплеменников не продолжать бесполезное сопротивление. «Ноги Агриппы никуда не годятся», — заметил Деронда. Ноги хороши, потому что реалистичны, — комично сморщившись, возразил Ганс. Публичные люди часто не твердо стоят на ногах. Но у Алкивиада на картине Рафаэля такие ноги представить невозможно, — парировал Деронда. Примечание. Алкивиад — афинский политический деятель и полководец. Конец примечания. «В таком случае они идеально хороши», — ответил Ганс. «Возможно, у Агриппы были некрасивые ноги. Я же их идеализировал, сделав невозможно некрасивыми. Но оставим ноги в покое». Третий набросок представляет Беренику, радующейся возможности стать римской императрицей после того, как стало известно, что Веспасиан провозглашен императором, а ее любовник Тит Флавий его преемником. Примечание. Веспасиан Тит Флавий, его сын, римский император в 79-81 годах. Конец примечания. Придется вложить ей в рот свиток с объяснением, иначе зрители не поймут. Если не поймут, то хотя бы ощутят собственное невежество. Отличный эстетический эффект. На четвертом наброске Тит отсылает Беренику из Рима после того, как она 10 лет прожила с ним во дворце. Оба в печали, оба в тоске. Нежелающий нежелающую, как сказал Светоний. Светоний, Гай, Транквилл, около 70-х, около 140-х годов, римский историк, писатель. Конец примечания. Я уже нашел модель для римского злодея. Неужели изобразишь Беренику 50-летней? В это время ей было никак не меньше. Нет, нет. Всего лишь добавлю несколько штрихов, чтобы показать ход времени. Красота темноглазых брюнеток живет долго, а ее особенно. Но вот пятый набросок. Береника одиноко сидит на развалинах Иерусалима. Это плод воображения. Так должно быть и, возможно, было. А теперь посмотри, как я воплощаю пафос отрицания. Никому не известно, что с ней сталось. На это определенно указывает окончание серии. Шестой картины нет и не будет. Здесь Ганс шутливо изобразил величие гения. Откинул голову и нахмурился, словно ожидая Деронды такого же выражения. А теперь подойди к мольберту и посмотри, что получилось. Кое-что я уже сделал. Поза очень хороша, — одобрил Деронда после краткого созерцания. Вижу, что во время рождественских каникул ты не бездельничал. Я полагаю, за этот сюжет ты взялся уже в Лондоне. До этой минуты ни один из них не упомянул о Майере. «Нет», — возразил Ганс, что-то поправляя на холсте. «Решение я принял еще в Риме, но не находил подходящей модели. Моя Береника должна быть самой красивой еврейкой на свете, и теперь я такую нашел». «А захочет ли она предстать в этом образе?» «По-моему, никакая другая женщина не сможет вызвать у нее большего отвращения. Она точно знает, что ты рисуешь?» «Абсолютно. Я уговорил ее принять именно эту позу. Матушка изображала Гессия Флора, а Майра обнимала ее колени». Ганс отступил от мольберта и оценивающе взглянул на плод своего труда. «Боюсь, она просто не знает историю Береники», — — заявил Деронда с негодованием. «О, знает! Я поведал ей, но, конечно, в дамском варианте. Рассказал, что Береника была страстной патриоткой, но из-за любви и честолюбия последовала за заклятым врагом своего народа. Поэтому и была наказана». Майра поняла сюжет как трагическую притчу и плакала, думая о том, какое мучительное раскаяние пережила Береника, вернувшись в Иерусалим и увидев разруху и запустение. Таковы ее собственные слова. «У меня не хватило мужества признаться, что эту часть истории я придумал». Минуту-другую Деронда молча перебирал рисунки, после чего повернулся к Гансу и заявил: «Наверное, мои сомнения чрезмерны, Мейрик, но я должен попросить об одолжении. Откажись от этой затеи». Ганс принял трагическую позу и воскликнул: «Как? Мой цикл? Мой бессмертный цикл о Беренике? Подумай, о чем ты просишь? Как сказал великий Мильтон, ты хочешь уничтожить не жизнь, а бессмертие». Примечание. Мильтон Джон, 1608-1674 годы. Английский поэт и публицист. Конец примечания. «Подожди, прежде чем отвечать, чтобы я смог бросить палитру и начал рвать на себе волосы». С этими словами Ганс бережно положил кисть и палитру, бросился в глубокое кресло, поднес к голове скрюченные пальцы и с комическим ужасом взглянул на друга. Не сдержав улыбки, Деронда ответил: «Пиши столько, Береник, сколько твоей душе угодно. Но выбери другую модель. Надеюсь, что, поразмыслив, ты так и сделаешь». «Почему?» — спросил Ганс серьезно. «Потому что мисс Лапидот может в скором времени стать известной и легко узнаваемой. Мы с твоей матушкой мечтаем, чтобы она прославилась как восхитительная певица. Необходимо, да Майра и сама этого хочет, чтобы она стала материально независимой. Для этого у нее есть прекрасные возможности. Одна полезная рекомендация уже имеется, и я собираюсь поговорить с Клежмером. Ее лицо может стать очень известным, и бесполезно объяснять, если ты не чувствуешь того же, что чувствую я. Уверен, что если бы Майра ясно представляла обстоятельства, то ни за что бы не согласилась предстать в качестве модели для такой героини». Ганс взорвался от смеха, но, заметив, что Деронда глубоко оскорблен, овладел собой и заговорил серьезно: «Прости мой смех, Деронда. Если бы речь шла не о моих картинах, я проглотил бы все слова лишь потому, что их произнес ты. Неужели ты действительно думаешь, что я повешу картины в ряд, да еще на видном месте, и позволю публике их разглядывать? Чепуха, парень! Даже бокал доброго вина и большое самомнение ни разу не внушили мне столь прекрасной мечты. Мои работы останутся для всех тайной». Чтобы загладить неловкое положение, Ганс подошел к мольберту и снова принялся за работу. Деронда стоял неподвижно, признавая свое заблуждение, но в то же время сознавая, что отвращение к тому, чтобы Майра приняла образ легкомысленной Береники, ничуть не ослабло. Он испытывал крайнее недовольство как собой, так и Гансом. Однако умение сохранять спокойствие всегда помогало ему в минуты неловкости. Продолжая работать, Ганс снова заговорил. «Но даже если предположить, что публика проявит внимание к моим картинам, все равно я считаю твое возражение несправедливым. Каждый заслуживающий внимания художник как можно чаще изображает лицо, которым искренне восхищается. Часть его души переходит на полотно. То, что он ненавидит, изображает в карикатуре. То, перед чем преклоняется, в священной героической фигуре. Если человек способен тысячу раз изобразить любимую женщину в образе Стеллы Марис, чтобы вселить мужество в тысячи моряков, тем больше ей чести. Примечание. В переводе «Морская звезда» в католической традиции олицетворение Девы Марии. Конец примечания. Разве это не лучше, чем представить нечто нескромное, но названное почитаемым именем? Если посмотреть, что творится в мире, то можно найти возражение на каждый твой аргумент. Однако таким способом не удастся решить ни одного нравственного вопроса, категорично парировал де Ронда. Даже согласившись со всеми твоими общими рассуждениями, я имею право настаивать, чтобы ты не использовал лицо Майры в качестве модели для Береники. Я был неправ, когда говорил, что публика увидит ее в твоих картинах. Де Ронда на миг задумался. И все-таки, даже если ты не собираешься выставлять эти картины, существуют веские основания отказаться от твоего замысла. Не забывай, что сейчас положение Майры крайне шатко. До тех пор, пока девушка не приобретет относительную независимость, с ней надо обращаться так же бережно, как с вазой из венецианского стекла, чтобы не вырвать ее из безопасного места, где она сейчас отдыхает душой. Ты абсолютно уверен в собственном благоразумии? Прости, Ганс, я ее нашел, а потому должен оберегать. Понимаешь? Вполне, — ответил Ганс, изобразив добродушную улыбку. Ты совершенно справедливо считаешь, что мне на роду написано разбить все встретившееся по пути стекло, а заодно и собственную голову. Совершенно справедливо. С того самого момента, как я имел неосторожность появиться на свет, все, к чему лежала моя душа, непременно доставляло неприятности или мне самому, или кому-нибудь другому. Любое мое увлечение каким-то образом создает затруднительную ситуацию. Последний пример — занятие живописью. Из этой истории я буду выпутываться всю жизнь. Сейчас тебе кажется, что я устрою катастрофу дома. Ничего подобного. Нет, я повзрослел и поумнел. Ты считаешь, что я по уши влюблен в Майру? Так оно и есть. Но ты также думаешь, что я буду кричать, дергаться и все испорчу. И вот здесь ты глубоко ошибаешься. Я преобразился. Спроси матушку. Значит, ты не считаешь глупостью безнадежную любовь, заметил де Ронда. «Я не склонен называть свою любовь безнадежной», — возразил Ганс с вызывающим хладнокровием. «Мой дорогой друг. Ты собственными руками готовишь себе страдания, — решительно заявил Деронда. Она не выйдет замуж за христианина, даже если полюбит. Ты наверняка слышал, как она говорит о своем народе и своей религии. «Это не может продолжаться долго», — уверенно возразил Ганс. «Она не встретит ни одного приличного еврея. Каждый мужчина этой национальности невыносимо пронырлив». Майра может вернуться в семью, о чем мечтает. Возможно, ее мать и брат — правоверные евреи. «Если она захочет, я приму иудаизм». Ганс пожал плечами и рассмеялся. «Не говори глупости. Мне показалось, что ты испытываешь глубокое чувство», — рассердился Деронда. «Так и есть. Тебе это чувство кажется безнадежным, а мне нет. Я ничего не знаю и не в состоянии объяснить, что происходит. Но будет странно, если ты найдешь в чувствах Майры к тебе поддержку своим романтическим надеждам». Деронда понимал, что говорит чересчур высокомерно. «Я строю романтические надежды не на чувства к женщине», — заявил Ганс, упрямо стараясь говорить тем веселее, чем мрачнее становился его собеседник, «а на науке и философии. Природа создала Майру, чтобы она полюбила меня. Этого требует слияние наций. Этого требует исправление человеческого безобразия. А взаимное притяжение противоположностей это подтверждает. Я представляю собой полную противоположность Майре. Белобрысый христианин, не способный чисто спеть и пары нот. Кто сможет со мной соперничать? Теперь понятно. Ты просто насмешничаешь, глумишься, а на самом деле не веришь ни единому своему слову. С огромным облегчением проговорил Деронда, положив руку на плечо друга. «А я, как последний дурак, верю и отвечаю серьезно. Честное слово, все сказанное — чистая правда», — возразил Ганс, в свою очередь положив руку на плечо Деронды, так что их взгляды встретились. «Сейчас я как на исповеди. Я хотел тебе признаться сразу, как только ты вернешься. Матушка говорит, что ты опекун Майры и считает себя в ответе за все, что может случиться с ней в нашем доме. Да, я люблю мисс Лапидот, поклоняюсь ей, но никогда не впаду в отчаяние и непременно стану достойным ее ответного чувства». «Дорогой, это невозможно», — быстро проговорил Деронда. «Я уже сказал, что готов стараться. Все равно ты не сможешь исполнить свое намерение, Ганс. Ты ведь столько раз решался помогать матери и сестрам. Ты имеешь право меня упрекнуть, старина», — мягко отозвался Мейрик. «Возможно, я неблагороден», — продолжил Деронда без тени извинения. «Но вряд ли стоит называть неблагородным желание предупредить, что ты питаешь безумные, безосновательные надежды». «Но кто же пострадает, кроме меня самого?» — высокомерно осведомился Ганс. «Я не собираюсь ничего ей говорить, пока не почувствую уверенности в положительном ответе. Нет, я лучше испытаю шанс здесь и проиграю, чем одержу несомненную победу где-нибудь еще. И я вовсе не собираюсь глотать яд отчаяния, хотя ты упорно суешь его мне в рот. Я отказываюсь от вина, так позволь мне немного опьянеть, хотя бы от надежды и тщеславия. Со всей душой, если тебе от этого станет лучше, — ответил Деронда.